А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600-го Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: «Ну чего, бля, толкнем твое говно?» Тот говорит: «Ага, а потом и мопед починим». Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: «Я, говорит, хочу стать футболистом». Говорит: «Ну, говорит, почему?» «Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу». Второй говорит: «А я бы хотел стать машиной скорой помощи». Говорит: «Нахуя?» Он говорит: «Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: уа-уа-уа». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас». Тот говорит: «Да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля». 2 мужика пьют водку, один говорит: «Слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал?» Он говорит: «Не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Чего у тебя спина-то вся расцарапана?» Он говорит: «Блядь, ебал тут на днях пидорас, только он мне всю спину, блядь, расцарапал». 2 пидораса ебутся, один говорит: «Давай я на тебя насру». Тот говорит: «Давай». Лег, тот так поднатужился, говорит: «Не могу». Тот говорит: «Блядь, ты меня не любишь, ты меня не любишь». Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: «Давай, давай, дорогая». Она говорит: «Подожди, подожди, вот тронемся тогда». Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя разговор даже не заходил». Жена спрашивает у мужа: «Как мне лучше, с лифчиком или без лифчика?» Он говорит: «Конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли». Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из двери зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает: «Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй». Он говорит: «Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен?» Он говорит: «Да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: «Дай 3 желания, отпускай меня». Он говорит: «Погоди, дай подумать». Она говорит: «Быстрее, блин, я же без воды-то не могу». Он говорит: «Погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый». Очень удивила золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: «Сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые». Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит, отпускай меня. Он говорит, погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос. Он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает, блядь, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блядь, никак не может понять. Приплывает снова к берегу и говорит, эй, иди сюда. Он говорит, что надо? Она говорит, ну нахуя ты попросил себе, блядь, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит, а что? Она говорит, ну надо было как все попросить там денег, дом, не знаю, жену, красавицу. Он говорит, а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит, ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ёбнули, что ли? Он говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает. Пошел я в лес на охоту. Потерял ружье. Ищу ружье. Смотрю, сидит лягушка. В лапах держит ружье. Я говорю, ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. А лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит, хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит, блядь, я исполню желание, загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один плавничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху и задом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию и отпускайте меня. Один говорит, блядь, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано, он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, по три желания и отпускайте. Они говорят, базару нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц говорит, хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит, дает три желания. Он говорит, блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит, давай три желания исполните. Он говорит, ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделано. Он говорит, ну, во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит, а третье желание? Он говорит, ну, сделай мне, рыбка, хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Тут хуякс, хуякс, хуяк, шашка отскакивает. Он говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Он говорит, стреляй. Вот из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович расстегивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда. Быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Браша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через 2 месяца его замучила совесть. Он пишет им письмо, вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? Третью квартиру меняем, все равно воняет. Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит, Пятачок, короче, назрела тема дня, я тут нашел дуб, там живут пчелы, эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит, хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот он прибегает, Пятачок, бля, весь покусанный, у него нахуй глаза заплыли, блядь. Пятачок нахуй стал уже как рубль, блядь. Он говорит, Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит, уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, тот говорит, кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит, Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит, чистый. Говорит, неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит, понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит, хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит, грязный. Говорит, нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит, понял. Вот это называется диалектика. Говорит, хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит, хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит, Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит, не, Петька, там карты. То говорит, нахуй, какие карты? Он говорит, ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит, да, блин, не могут карты столько весить. Он говорит, ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит, смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. Мужик прибегает в винный отдел и говорит, мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит, молодой человек, ну что вы, мы в разлив не продаем. Он говорит, а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит, господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите. Закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина. И вот к нему коммунисты пришли и говорят, бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит, хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят, блядь, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит, я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит, вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там 4 пятки торчат. Он говорит, вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит, а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит, поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол, вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит, что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит, а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазал. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит, я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит, хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит, а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит, господа, я 3-летку ебал. Ему говорит, как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит, как мог? Распряг и выеб. Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит, слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит, да, мне мать уже об этом говорила. У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался. Говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик, тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуяк в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят: блять, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут двое, мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит: что вы плачете, дорогушенька? Она говорит: вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. А муж меня за это из дома выгнал. Он говорит: да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит: вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит: хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит: посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит: вы куда? Он говорит: ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то еще делать. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит: ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит: ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит: так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. А ему говорят: почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит: блять, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Говорит: ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит: извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю: пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит: скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит: мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит: злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит: мама, вы убираться или полетите куда? Из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормальные. Вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит: скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит: нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет и говорит: ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит: ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит: ну, вот о тазовой кости. Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит: не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит: кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит: ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит: ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну какие? Она перечисляет задние парты. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задние парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней, задние парты. 100. Военно-грузинская дорога. Едет новый русский на 600-м Мерседесе. Смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня, девочка, день. И расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба, 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но мне кажется, она уже появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет, это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, сидят там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгавенького, в шляпке, он раздевается, так ебет и еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы что? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. 5-этажный. Женщина поднимается на 1-й этаж, там написано «маленькие и толстые». Они на 2-й этаж, там написано «длинные и худые». Они на 3-й этаж, там написано «длинные и толстые». Они на 4-й этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на 5-й этаж поднимаются, там табличка «какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Дело-то ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока, ты видишь сеть заправок? Он говорит, да. Это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру, все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, блин. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, блин. Манька, тетя, Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит, это кто, муж? Она говорит, да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит, кто, любовник? Она говорит, да нет, не любовник. Он говорит, брат, да? Она говорит, да не... Не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит, что спиздил прапорщик? Он говорит, ничего. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день идет, остановит его подполковник, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит, да ничего. Что везешь там, говно, говорит. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит, да ничего не спиздил. Ну что везешь, говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Блин, так, сяк. Он говорит, странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. Он говорит, что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет 2, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе и говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит, сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит, понял, понял. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит, понял. Пап, а зачем нам горбы? Он говорит, чтобы мы могли 2 недели не пить. Понял? Понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят, ёб твою мать, может, прокатимся? Он говорит, не, я на ней не езжу. Он говорит, что, бережешь? Он говорит, да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят, ну включи, давай посмотрим. Он говорит, не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят, что такое? Ну, говорит, далеко, нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят, и что, помогай? Он говорит, да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит, блядь, а что вы умеете делать? Он говорит, я понимаю языки животных. Кто говорит, да ладно. Он говорит, точно. Говорит, ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова. Директор говорит, что она сказала? Говорит, она сказала, что из нее доит каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, доярком пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Говорит, что она говорит? Она говорит, что опоросилась 6 поросятами. Двух спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит, да не верь ты ей. Это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, значит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла? Она говорит, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделся, говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? На Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужем. Говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по пропету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёпты мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его, будет? Он говорит, что уже, хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, иди нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет? Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, блин, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, еб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа, а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит: Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит: что будете кушать? Тот говорит: слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит: да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит: слоны идут на север. Мюллер говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит: официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит: есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит: у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит: да, есть, говорит, моллюски. Он говорит: неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит: слушай, как есть-то их? Он говорит: ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит: блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит: обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает: что здесь происходит? Второй говорит: по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит: а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритм-гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они думают: ну что делать, блядь, надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво всё прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, бля, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты говорит: нет, я ещё лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит: что надо? Он говорит: ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльник говорит: ты что, сука, делаешь, бля, парня в армию провожают, это, бля, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом, рядом друзья, соратники, наркоманы. Сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял. Вы что, ко мне домой несут, что ли? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей, и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там? Говорит: чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит: кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, бля, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: эй, птица, ёпта, ты жопу не видела? Жопа головой кивает: м-м. Он говорит: а ты точно не видел? Говорит: м-м. Говорит: ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает: бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже. На поляне пасется корова. К ней подбегает заяц и говорит: корова. Она говорит: чего тебе, косой? Он говорит: корова, а давай я тебя выебу. Она говорит: еби, мне что? Заяц раз-раз попрыгал, нихуя не достать, бля. Смотрит, кирпичи валяются. Кирпичи построил один на один. Только пристроился к корове, корова хуякс отошла вправо. Он кирпичики перекидал, только пристроился к корову, хуякс влево. Проходит 2 часа. Корова поворачивает голову и говорит: косой, блин, ты меня ебать-то будешь? Он говорит: спасибо, я тут с кирпичами наебался. В берлоге спят 2 медведя. Один просыпается. Никак не заснуть, он будет второго, говорит: слушай, бля, бабу бы, то, говорит, где нахуй зимой-то найдешь? Он говорит: может, мы сами как-нибудь? Он говорит: да ты чего, бля, кто узнает, бля? Так, бля, мы тут в берлоге, кто же узнает? Он говорит: ну давай, сначала ты меня, потом я тебя. Короче, они дрючат друг друга в жопу. В этот момент заяц убегал от лисы и провалился в берлогу. Смотрит, говорит: ох, ёптвою мать, медведи-пидорасы! Выбежал. И бегом по лесу. Медведи думают: все, пиздец, всем растрепет. И за ним бегут. Заяц смотрит, блядь, озеро замерзло, и там полынья. Он в полынью. Хуякс! Бля, медведи подбегают, давай его ловить лапами туда. Хопс, достают. А заяц уж себе пригладил. Бля, завязал их под подбородком. Они говорят: ты кто? Он говорит: бобер. Он говорит: бобер, зайца не видел? Он говорит: обознались, пидорасы, бля. Попали как-то в яму осел, заяц и лиса. Сидят уже неделю. Лиса говорит: короче, блядь, я придумала. Сейчас мы сожрем того, у кого самые большие уши. Заяц ушки так под подбородочек завязал и говорит: пиздец ослику. В лесу организовали пост ГАИ. Главным выбрали зайца. Заяц работает, всех грабит напропалую, то есть ведет тебя совершенно достойно. Волк смотрит на такие чудеса, у него денег нет, он приходит и говорит: зайка, возьми меня к себе помощником. Он говорит, ну, хорошо, давай, пойдем. Поставил его на пост. Проходит 3-4 дня, блядь, у волка денег как не было, так и нет. Приходит, говорит, заяц, ты научил меня, как, блядь, работать. Тот говорит, ну, хорошо, пойдем, покажу. Идет корова. Корова встанет и говорит, иди сюда, нахуй, корова, блядь. Ты что, охуела, что ли? Она говорит, что такое? Что у тебя, говорит, задний номер в говне, блядь, давай деньги, нахуй. Да, платят, блядь. Идет дальше. Навстречу лось. Говорит, лось, стоять, иди сюда, блядь. Ты охуел, блядь, что ли? Тот говорит, блядь, что это я охуел? Он говорит, бля, у тебя рога выше норматива, дай бабки плати. Хуяк платит деньги. Говорит, понял? Волк говорит, понял, блядь. Стоит на посту, идет и шаг. Он говорит, блядь, Ишак, стоять, ты нахуй охуел. Только что это я охуел? Что у тебя, говорит, задний номер в говне? Ишак хвостом. Говорит, теперь же нормально? Только говорит, теперь нормально. Он говорит, так, что это у тебя уши, бля, выше норматива? Осел хуяк, ушки опустил. Говорит, теперь нормально? Только говорит, нормально. Тут заяц из кустов выходит, говорит, не волк, нахуй с тебя гаишника не выйдет, блядь. Осел, иди сюда, ты охуел, блядь. Он говорит, что это я охуел? Говорит, ты легковой или грузовой? Он говорит, легковой. Он ему по яйцам. Хуяк, говорит, а что у тебя кардан, как у грузового? Давай, блин, а хоть деньги, блин. У волка забрали права в ГАИ. Он идет к лисе и говорит, лиса, блин, помоги, ты хитро что-нибудь придумай. Лиса думала, блин, не, говорит, с ГАИ, блин, хули. Ничего нельзя делать. Он как медведь, говорит, медведь, может, там грубой силой. Да ты что, у меня у самого машины, я их сам нахуй боюсь. Ко льву пошел. Лев говорит, слушай, не мешай, я занят, блядь, решай сам свои проблемы. Ну, идет печальный, навстречу ему Ишак. Говорит, что такой печальный? Говорит, ну как, блядь, права отобрали. Говорит, ну давай, может, я помогу? Он говорит, помоги. И шаг уходит, блядь, ну, приносит через 5 минут права. Он говорит, ёпта, блядь, как, блядь? Он говорит, да я захожу там в ГАИ, там все свои, блядь. Заяц купил себе машину, едет по лесу, рассекает. Видит волк, говорит, заяц, ты машину купил? Он говорит, да. Говорит, покатай меня. Он говорит, давай, блядь, залезай. Тот залезает на переднее сиденье. Они едут по лесу, смотрят, лисица. Лиса говорит, нихуя, заяц, ты купил себе машину? Он говорит, да. Ну, она говорит, блядь, дай посмотри. Он говорит, ну, видишь, волк сидит, блядь. Он так, загляни в салон, окошко опускает. Лисица голову засовывает, он окошко поднимает. У него башку прищемило. Заяц, не торопясь, выходит из машины. Ебет лисицу в жопу, блядь. Садится в машину, открывает окно, лисица падает, они едут. Волк говорит, блядь, не, на машину мне, конечно, никогда не накопить, но дверь я себе обязательно куплю. Есть 600-й Мерседес. Его тормозит гаишник, окошко опускается, он засовывает туда ебало, окошко закрывается, и из машины, с другой двери выходит амбал, ебет его в жопу, застегивает штаны, садится в машину, открывается окно, мент падает, машина уезжает. Мент открывает глаза, над ним стоит мальчик и смеется. Он говорит, мальчик, ну хули ты смеешься? Ты номер-то видел? Он говорит, не, дяденька, таких номеров даже в цирке не видел. Стоит на посту гаишник, видит, мимо него несется 100-й ландкрузер. Он палочкой махнул, машина остановилась, он подходит к машине, смотрит, за рулем сидит бомж, грязный, вонючий, вши по нему бегают. Он отворачивает, говорит, блядь, документы. Тот дает права, техпаспорт. Гаишник смотрит, говорит, нихуя себе, это что, блядь, твоя машина? Он говорит, да. А на какие бабки ты ее купил? Он говорит, да я не купил, мне подарили новые русские. Он говорит, а за что? А мы гуляли на одной пьянке, одного из них насмешил, он мне и подарил. Он говорит, а как ты его насмешил? А, говорит, как, он был лысый, я ему на лысину насрал, у него волосы выросли. Гаишник говорит, да ты что, у меня тоже не растут, дай сирани мне. Он говорит, пожалуйста, говно вопрос. Насрал гаишнику на лысину, открывается заднее окно, оттуда высовывается репа и говорит, блядь, молодец, нахуй, я тебе еще и квартиру подарил. Две бандитских группировки решили породниться. И тогда главарь одной решил выдать свою дочь за сына главаря другой. Проходит 2 недели, дочь приходит к отцу и говорит, папа, Мой муж меня ебет только в жопу. Кто говорит, блядь, это твой муж, блядь, что хочет, то и делает. Она говорит, ну ты понимаешь, папа, раньше у меня очко было как, блядь, рубль, а сейчас как 5 рублей. Отец говорит, ну давай, блядь, из-за 4 рублей войну, блядь, начнем. В баре стоят трое новых русских, пьют водку. К ним подходит старенький дедушка, подходит к одному и говорит, слышь ты, урод, я твою мать ебал. Тот ничего ему не отвечает, дедушка уходит. Через 10 минут возвращается, подходит ко второму и говорит, слышь ты, я твою мать в жопу ебал, блядь. Опять тишина, дедушка садится на свое место. Еще через 10 минут подходит к третьему и говорит, я твоей матери в рот давал. Все трое очень нервно. Папа, нарезался, иди домой. А новый русский приходит, чтобы купить подарок своему другану в антикварный магазин. Говорит, у вас есть что-нибудь такое? Ему говорит, ну вот, канделябры есть всякие разные. Он говорит, не, может, картину? Есть у него, говорит, картины. Он говорит, вот есть охуенный барабан от Страдивари. Только, да ты что, бля, а сколько стоит? Говорит, $1 миллион. Ты говоришь, базара нет. Платит деньги, приходит к другану, говорит, вот тебе барабан от Страдивари. Такая напряженная тишина. Один говорит... Коля, по-моему, тебя, блин, наебали, блядь. Страдивари, блядь, он делал скрипки. Тот такой, да ты что, блядь. Берет этот барабан в охапку, бегом в антикварный магазин. Хозяина вызывает и говорит, ты что, сука, блядь, ты меня решил развести, что ли, блядь? Ты что это мне, блядь, дал барабан, сказал, что от Страдивари. Всем известно, что Страдивари делал скрипки. Он говорит, короче так. Скрипки Страдивари делал, блядь, для лохов. А для реальных пацанов, блядь, он делал барабаны. Аукцион Сотби. Продается картина Пикассо. Цена зашкаливает, блядь, уже там перешла уже за 10 миллионов долларов. Вдруг голос из зала 20 миллионов. 20 миллионов раз, 20 миллионов два, 20 миллионов три. Продано. Голос задних рядов. Ну чё, блядь, открытку купили, пойдем подарок покупать. Новый русский возвращается из Соединенных Штатов и говорит, пацаны, бля, вы будете смеяться, но ихние доллары, бля, это точь-в-точь наши баксы, бля. К метродотелю приходит бой и говорит, слушай, а что такое тути-ту-ту? Он говорит, ты где услышал? А он говорит, русские там. Он говорит, два чая в 22 номер, бля. Фиделю Кастро снится сон. 10 супружеских пар ебутся на стадионе, бля, всю ночь. Он просыпается весь разбитый, снова засыпает, и опять ему снится сон. На сей раз снится кубинский флаг, который развивается и так, и сяк. Он опять просыпается весь, бля, неудовлетворенный, опять засыпает. Ему снится Майкл Джексон, который кривляется и поет. Он просыпается весь разбитый, призывает к себе всех министров и говорит, ребята, что означает этот сон? Никто не знает. Вызывает как нижнюю палату, блядь. Тоже никто не знает. И тут старенький дедушка-дворник говорит, да хули тут думать? Этот сон, это шарада из 3 частей. Первая часть – уёбывай. Вторая – скубы. А третий – пидор. Группа нелегальных иммигрантов с Кубы пытается перебраться на маленьком утлом суденышке в Соединенные Штаты. Одному дедушке по дороге становится плохо, он умирает и говорит, ребята, блядь, есть одна мечта, хотел бы перед смертью поцеловать кубинский флаг. Ищет кубинский флаг, но нет, блядь. Одна девушка говорит, вы знаете, у меня татуировка на жопе, блядь, кубинский флаг. Давай, она снимает трусы, он ее поцеловал и говорит, ты последняя мечта. Хотел бы еще чмокнуться с Фиделем. Повернись ко мне передом. Брежнев толкает речь на 24-м съезде партии. Вдруг что-то жужжащее садится ему на правое плечо. Он говорит, ты кто? Я Карлсон. Ага. А где твой друг Энгельсон? Брежнев приехал с визитом в Гамбург. Его встречает немецкая делегация. Он спускается с трапа, подходит к клумбе, берет горсть земли, кладет в карман, поднимается в самолет, самолет улетает. Гамбургская делегация присылает российскому правительству ноту протеста. Те говорят, извините, но в голову главы правительства была заложена программа «Лунохода-1». Сидят наркоманы у костра, курят коноплю, приходят менты. Самый главный берет эту траву, собирает у них, кидает ее в костер, говорит, ребята, как же вам не стыдно? Ведь траву курит кто? Наркоманы. Начинает клубиться дым, он принюхивается. Говорит, писатели, поэты, артисты. Парень спрашивает своей подруги, ну нахуя ты решила стать стоматологом? Она говорит, просто мне нравится, когда мужики смотрят на меня, выпучив глаза и открыв рот. Новый русский приходит к стоматологу, открывает рот, тот смотрит, у него все зубы бриллиантовые, блять, золотые, платиновые. Глаз не оторвать. Он говорит, что надо-то? Он говорит, сигнализацию поставили. Мужик приходит к стоматологу, его трясет мелкой дрожью. Стоматолог к нему подходит и говорит, может, тяпните рюмочку коньячка для смелости? Тот говорит, ага, ебнул 50 граммов. Говорит, может, еще 50 граммов? Тот наливает сразу 300 грамм, хуйнул. И говорит, ну, бля, кто смелый, подходите, бля. Урок в американской школе. Учительница говорит, запишите, пожалуйста, условия задачи. Жил-был художник один, домик имел и холсты. Он полюбил одну актрису, и чтобы ей понравиться, продал холсты и дом, и на эти деньги купил миллион алых роз. Спрашивается, за сколько художник вдул свой дом, если одна роза стоит $500, а за холсты он выручил $200,000? Старый работник сцены привел свою малолетнюю внучку на детский спектакль. Она прибегает к дедушке в антракте и говорит, дедушка, дедушка, я тут бежала за сценой и увидела, сидит на лавочке чертик и плачет. Он говорит, эх, внучка, да позавчера в этих же самых кулисах лебедь ебли. Театр, блин. Попал в катастрофу океанский лайнер, выбросил на необитаемый остров двоих, мужчину и Клаудию Шифер. Они живут 2 месяца, ебутся во все щели, но мужику что-то вот не весело. Клавка говорит, ну что тебе, хуёво-то? Он говорит, блин, ну хуёво. Она говорит, может, чем помочь? Он говорит, надень мою шапку. Она одевает шапку. Говорит, теперь пальто моё одень. Она одевает. Он говорит, мужик, блядь, ты не поверишь. Я Клавку Шифер ебу. Мужик идет по пустыне, умирает уже, хочется пить. Вдруг смотрит лампу. Он ее потер, там джин. Он говорит, ёпта мать, ты что, на самом деле все желания выполняешь? Он говорит, да. Говорит, хочу домой. Тот говорит, пошли, берет его за руку, они идут. Он говорит, нет, я хочу быстрее домой. Тот говорит, побежали. Только что вы прослушали очередную порцию анекдотов от Трахтенберга. Теперь пора и на боковую. Не забывайте пользоваться презервативами Татлес. Ни капли мимо. Пока.